махнул рукой, и газик сорвался с места. Мария Ивановна смотрит сквозь лобовое стекло на убегающую дорогу, на пшеничные поля и произносит про себя. Овес от овса, а пес от пса. А я вам говорю, наша наука оторвана от практики. Она преклоняется перед стойкостью видов и забывает о конкуренции, звенит высокий голос Лесоты. Стоит он за трибуной, сбоку стол с президиумом. В зале полно народу, не студентов, а пожилых людей. Председателей колхозов, агрономов, партработников. Среди них мы видим Марию Ивановну. Идет областное совещание. «Биология – не капиталистический рынок!» – крикнула Мария Ивановна. «Вы отрицаете основное положение генетики!» «Ваша генетика – предрассудок, и притом буржуазный! Нам каждый год надо пахать и сеять. Весной мы с севом запаздываем. Наука должна помогать, как справиться с этой задачей. Вот мы и предлагаем. Давайте сеять осенью. Некоторые так называемые ученые поучают нас, где, мол, нет стойких озимых сортов. А мы им говорим, обойдемся и теми, что есть. И более того, будем превращать, перевоспитывать твердую пшеницу в мягкую, то есть в озимую. Для сибирских полей это будет революционным актом. Надо выращивать новые сорта, а не манипулировать старыми, крикнула опять Мария Ивановна. Видимо, товарищу Твердохлебовой с ее высокой научной колокольни наплевать на наши хозяйственные нужды. Поэтому она и пытается вставить нам палки в колеса. Я предлагаю по замечательному почину нашего опытного хозяйства, которое возглавляет товарищ Колотов, кивок в президиум, где один из сидящих склонил голову в ответном поклоне, посеет по стерне пшеницу во всем крае. Такая экономия выйдет на одной пашне. Лесота под аплодисменты сходит с трибуны. На трибуну поднимается Мария Ивановна, в руках у нее небольшой сверток. Она распаковывает его, это оказались свежие зеленя пшеницы. Товарищи, эти зеленя я привезла с того самого опытного поля Колотова, где была посеяна твердая пшеница без пахоты, по стерне. Всходы есть, но изреженные, слабые. Вот они. Она подняла зеленя. Полюбуйтесь. Это же не твердая пшеница, не мельтурум, а обыкновенная вульгарная красноколоска. Откуда она взялась? Да оттуда же, от стерни. Когда ее жали, произошло самовысевание. Явление это известно 1000 лет. Конечно, можно вместо пахоты применить культивацию. Это еще в начале века Овсинский предлагал. Но такой метод посева требует постоянного поддержания рыхлости почвы, то есть больших усилий, иначе все сорняками зарастет. Сеять кое-что и кое-как, лишь бы отсеяться, значит обманывать себя и других. Она сошла с трибуны и стала раздавать зеленя. Один пучок положила на стол президиума, другие раздала по рядам в зале. Лесота отшвырнул зеленя и поднялся над столом грозной тучи. «Вы тут, товарищ Твердохлебова, давно занимаетесь антигосударственной практикой. В чем она заключается?» — обернулась Мария Ивановна. «В том, что на вашей так называемой научной станции вместо кукурузы культивируется клеверище. Это единственные семенники во всем крае. И вы об этом отлично знаете», — крикнула Мария Ивановна. «Травопольная система нанесла огромный ущерб государству. Надеюсь, вы это тоже знаете?» «Нет, не знаю». «Понятно. Значит, умышленно бережете очаг травопольной системы на всякий случай. Я полагаю, что в интересах всего края ликвидировать последние очаги травополья как опасную заразу для наших полей. Видимо, найдутся решительные люди, которые распашут эти клеверища, а на их месте товарищ Колотов посеет кукурузу. Для пользы дела. Вот так». Шум, хлопанье откидных сидений, громыхание стульев. Публика в зале поднялась и двинулась на выход.